Глава 11. Оставшись в мастерской наедине с Пончиком, я тут же просмотрел новые ящики с лутом. Их у меня было всего два. Серебряный ящик босса был пожалован за убийство Рукуса Ципы Ястреба, и содержал он два предмета. Первый — набор из 25 новых портативных фонарей, и это было весьма кстати. 10 штук из того набора, что я получил раньше, я истратил, когда присоединял к ракетам управляемое обновление. Я был уже готов применить и оставшиеся, отчего наше положение сделалось бы, пожалуй, шатким. Теперь можно было поменять план. Второй предмет внушал определенное беспокойство. Он был похож на тюбик зубной пасты «Лови день», пасты, предназначенной для усиления ущерба боссом. «Карл, это флакон лосьона», — пояснила Пончик. Она в своем ящике получила такой же приз и несколько целительных свитков. «Как та бутылка, которую ты имел обыкновение прятать в шкафу возле кровати». «Медузная мазь. Количество применений 5. Если вы не можете уговорить кого-то помочиться на вас после того, как опростоволосились с усиливающим боль желе, этот препарат поможет не хуже. Эффект. Снимает болевую составляющую дебафа «Убей меня, мне больно». Предупреждение. Не снимает минутный блок исцеления, связанный с поражением, вызванным ожогом медузы. Я очень надеялся, что нам не придется иметь дело с сектором воды. Я получил ящик незадолго до того, как Крис освободил этот сектор. Так что у нас, наверное, были шансы избежать противостояния. Моим следующим призом был серебряный фанатский ящик, который я получил на финише предыдущего этажа. Этот ящик стал доступен после того, как мы вышли на борьбу с Рукусом. Я поздравил себя, когда этот ящик открылся. «Да», — сказал я, — «наконец-то!» Я возвел глаза к потолку. «Спасибо, ребята!» Это был толстый заколдованный рулон клейкой ленты. «Заколдованный рулон бесконечной клейкой ленты. Длина 50 метров. Весьма вероятно, что вы знаете, кто такой Тед Банди. Еще более вероятно, что вы не знаете, кто такая Веста Стаудет». «Банди, Тед, 1946-1989. Американский серийный убийца, насильник, каннибал и некрофил. Признался в 30 убийствах. Возможно, совершил больше. Казнен на электрическом стуле. Стаудет, Веста, 1891-1966. Американская фабричная работница. В феврале 1943 года написала письмо президенту Ф.Д. Рузвельту с предложением использовать клейкую ленту для ящиков с боеприпасами. Хотя сама она изобретателем клейкой ленты не была, как иногда ошибочно указывается». «А так как данная проблема не уникальна для безволосых обезьян и вашего живущего в грязи мира, первые два утверждения составляют часть причины, по которой вы получили этот приз. Вы используете ленту для лишения людей свободы или для спасения тех, кого любите? Вы склеите собственные щиколотки и начнете нежно стирать свои нежные ножки о стены подземелья, хватаясь за голову? Кто знает, но получили вы рулон клейкой ленты, самой великолепной во Вселенной. Эта лента на тканевой основе, длиной в 50 метров, сверхпрочна и самовоспроизводится с регулярностью 1 метр в час, пока не возвращается к первоначальным 50 метрам». «Чудесно!» – пробормотал я и направился к столу сапера. «Применение ленте я придумал давно. Когда у нас оставалось каких-нибудь 45 минут, мы распрощались с зоной безопасности и вышли из города через главные ворота. Я предупредил коробку сока, чтобы не выпускала детей из нашего личного пространства, так как если кто-то выйдет, возможно, ему не удастся вернуться. Мордекай сумел сварганить из своих запасов 3 зелья. И это было очень хорошо, поскольку позволяло Пончику участвовать в нашем рейде. Я раздал зелья, и мы выступили в поход. 6 лучников следовали за нами строем в форме буквы «V». Я приладил колеснице прицеп. В нем разместились Фирос и городской голова Хенрик. Луис занял водительское место. Сам я шел слева от прицепа, а Пончик ехала на Монго с правой стороны. Во время марша я поймал взгляд Пончика. Кошка нервничала. План у нас был сложный, с множеством переменных, а это означало большое количество вариантов, которые могли отправить задуманное в тартарары. Я сделал глубокий вдох. Я тоже нервничал. Судорожно дергающуюся плоть Уинна, управляемого гнома, мы разместили на приподнятом заднем сиденье нашего мотовездехода. Первоначально я планировал связать его веревкой, но клейкая лента была намного надежнее. Дополнительная батарея для ракеты не была закреплена. Она свободно помещалась в моем инвентаре наряду с двумя упаковками по 4 штуки. Я сжимал дальновидец и смотрел в него на летающую крепость. Как же огромна эта проклятая махина! Для наблюдения я выбрал нескольких гномов и смотрел на них достаточно долго, чтобы они сообразили, что за ними наблюдают. Мы хотели, чтобы они знали о нашем присутствии. Мы держались подальше от гигантских ящериц, когда двигались через пустошь, держа курс на большой холм в центре миски. Собственно, так далеко мы пробрались впервые. Грандиозная бесплодная земля парила над нами, и я боялся, что с нее на наши незащищенные головы полетят бомбы. Но нет, массивная конструкция продолжала свой путь на юг, к краю миски, и скоро должна была оказаться над горбатым городом. Многочисленные летательные аппараты отделились от основной платформы и начали спускаться кругами. Как я и ожидал, в мешанине летательных аппаратов не было ни одной похожей пары. Я быстро их сосчитал. С бесплодной земли выпустили 13 летающих машин. В центре стаи царил одинокий традиционный воздушный шар с горячим воздухом. Внушительных размеров аэростат с черными и золотыми полосами украшали ленты и маленькие флажки. Было похоже, что его выпустили на парад или в качестве цирковой рекламы. В отличие от других летательных аппаратов, он не был оборудован орудиями для боевых действий. Под ним висела просторная корзина, также декорированная лентами и флагами. Размеры корзины, судя по ее виду, позволили бы вместить 5 или 6 обычных людей. Через борт корзины на нас смотрели 3 лица. Корзина продолжала спускаться, тогда как все леталки держались на высоте примерно 500 футов, кружили и парили. Снизу каждой виднелись зловещие очертания бомб и ракет, похожих на хлопушки. Изукрашенный шар продолжал неторопливо спускаться. Я уловил блеск его защитной брони. Когда он достиг высоты в 100 футов, стали видны 3 надписи. Они представляли 3 управляемых гномов. Пилот аэростата 25 уровня, переговорщик 44 уровня и снайпер-капитан 52-го. Шар с треском приземлился, и я посмотрел на 3 лица. В это время пилот крутил колесо огневого механизма, расположенного под отверстием внизу шара. Я знал, что реальные воздушные шары с горячим воздухом более эффективны при холоде, и чувствовал исходившую от этого шара магию, которая направляла вверх тепло. На этом шаре имелось не меньше 12 приборов управления. Мне вспомнился «Кошмарный экспресс», хотя там оборудование было менее сложным. Я быстро просмотрел свойства шара. Воздушный шар легата гномов. Вахана. В индийской мифологии животное, реальное или фантастическое, используемое богами как средство передвижения. Изобретение. Из всех транспортных средств, имеющихся на борту дредноута «Бесплодная земля», Вахана, по-видимому, старейшая. Очень давно гномы верили, что сумеют избежать войн. Но хотя они не смогли уйти от этого, зараженного конфликтами мира, они смогли подняться в небо и стать недоступными для остальных его обитателей. Они надеялись поселиться там в качестве нейтральных миротворцев. Каждый знал, что черно-золотистые полосатые шары неприкосновенны. Эти шары были символами надежды. Появление легата гномов на горизонте возвещало прибытие посольства и, возможно, скорый мир. Но когда их мир заполнили новые обитатели, пришедшие через таинственный портал, вся жизнь изменилась. Это были крылатые хищники. Они не хотели мира, не хотели делить свои небеса ни с кем. Гномы продавали шары-легаты в качестве других средств передвижения. Демонтировали их, перерабатывали, сшивали, чтобы укрепить безопасность своих поселений, которые также стали служить другим целям. Мирные летающие сообщества превратились из небесного сада в дредноут. Интересно. Мое внимание вернулось к обитателям шара. Гном-снайпер был маленьким чернобородым созданием, одетым в темный кожаный жакет со множеством застежек молний и пряжек. Гномы, оказывается, даже меньше, чем бобка, и я понимал, почему им нужно встать на что-то, чтобы выглянуть из-за краев плетеной корзины. На этом единственном не было красной конической шляпы. На голове у него был старомодный круглый шлем, отчасти напоминающий шлем мотоциклиста. Даже больше, бейсбольный шлем, ведь у него не было экрана, защищающего лицо. Нечто подобное носил мой батя. Вдруг мне пришло на ум воспоминание об отцовском гневе. Это было вскоре после того, как мама оставила нас, и за месяц перед тем, как отец, в свою очередь, ушел, предоставив меня самому себе. Он сорвал тогда шлем и расколотил мой аквариум. Вода разлилась по всему полу. Я не плакал из-за гибели своих молли. Полное название этого вида рыбок – моллинезии. Но помню, как тяжело мне было не одну неделю. С тех пор, когда я вижу такой шлем, я каждый раз вспоминаю отца и тех рыбок. Вижу, как рыбки плещутся на полу, а я отчаянно стараюсь их собрать, режу пальцы об осколки. Я вспоминаю свою боль и кровь, вспоминаю, что рыбок спасти не удалось, даже несмотря на то, что я сложил их в кружку. Когда я вижу такой шлем, я вспоминаю тот день, когда я застыл в полном неверии и думал, что больше не заведу домашнее животное, ведь все, что они делают, это умирают. Возможно, это был плохой урок, особенно если учесть, что я оказался в подземелье. Но ведь только так и бывает, да? Вселенная показывает, какой жестокой она может быть, и мы этого заслуживаем. Я посмотрел на пончика, на то, как она восседает на Монго, изо всех сил стараясь выглядеть воинственно. Она больше не домашнее животное. Сейчас ей лучше? Я не знал. Хенрик сохранял неподвижность и смотрел вниз. Его ладони лежали на плечах Уина, как будто он заботился о самочувствии старого гнома. Выглядело это неестественно. Я помолился о том, чтобы никто не прочитал моих мыслей. Затем я посмотрел вверх, на бесплодную землю. Машина войны, на которой гномы когда-то умели жить в мире. Я помнил, что надо мной искусственное сооружение. Но как легко было оказаться в плену у услышанной истории. Забыть, кто враг на самом деле. Но важнее и труднее было знать и понимать, что правда не имеет значения. Сегодня, если наши намерения осуществятся, каждый гном на этой штуке будет мертв уже через 10 минут. Как там сказал Хенрик? Иногда мы совершаем такие поступки, которые противоречат нашей природе, только чтобы защитить своих. Снайпер держал в руке массивный цилиндр. Сначала я заподозрил, что это древко какого-нибудь боевого топора. А потом понял, что это должно быть нечто вроде гранатомета. Надетая на него трубка имела такой диаметр, что в нее прошел бы мой кулак. Кроме того, его плечо украшал патронтаж со множеством шаров, похожих на ручные бомбы. «Вот за кем нужен глаз да глаз», — подумал я. Гном тоже смотрел, не отрываясь. Его черные глаза сверлили мои. Вся наша команда действовала согласно моим инструкциям. Лучники расположились углом за моими плечами. Луис оставался у пульта управления. Фирос сидел в прицепе сзади, ровно за спиной Хенрика. Пончик нервно оглянулась на меня, когда гном-переговорщик выбрался из корзины и сразу по колено утонул в песке. На нем была форменная рубашка оливкового цвета, правда старая и ветхая. На левом рукаве сверкала дыра внушительного размера. Гном сделал два шага в нашу сторону, остановился и приосанился. Вооружен он не был, и его точка на мини-карте была белой. Леон, дирижабливый гном-переговорщик, уровень 44, комиссар бесплодной земли. Леон, дока в политике и фанатичный сторонник уставов. В другой жизни, возможно, он был налоговым адвокатом. Сейчас он главный политический чиновник на борту дредноута «Бесплодная земля». Я бы сказал, что он живет в футляре, и этот футляр ему совершенно впору. «Прошу вас», — обратился Хенрик к гному Леону. «Пожалуйста, отмените бомбардировку. В этом городе есть дети». Я втянул голову в плечи. Катина вариация на тему голоса Хенрика вышла не вполне удачной. Я только надеялся, что никто ничего не заметил. «Мы получили ваше послание», — заговорил Леон, игнорируя обращение. «Мы заберем дядю коменданта, но в вашем послании вы ходатайствуете о зелье. Мы не знаем, какое зелье вы имеете в виду. Кто из вас целитель? Вы?» «Нет», — я указал на пончика. «Вот». За спиной Леона гном-снайпер наклонился над корзиной. Все глаза устремились на пончика. Она же прочистила горло и обратилась к своему театральному голосу. «Это я, принцесса Пончик и прославленная целительница королевы Анны. Но здесь недоразумение, мой дорогой. У нас уже есть зелье, в котором он нуждается. Мой человеческий слуга держит его». Я протянул для обозрения желто-зеленый флакон. «Что?» — Хенрик переводил взгляд с меня на Пончика и обратно. «Вы сказали?» Фирос, стоявший за спиной по-прежнему сидевшего верблюда, достал длинный нож и полоснул верблюда по горлу. Брызнула кровь. Хенрик захрипел и свалился. «Карл, мать твою, раздави ему голову! Быстро!» Фирос сглотнул и наступил несколько раз на халат. «Карл, вот и отлично. Теперь сядь и не отсвечивай». Гномы почти не отреагировали. Леон снова смотрел на Пончика. Кошка не выходила из роли. Облизывала лапу, делая вид, что не обратила внимания на произошедшее убийство. «Нам нужно получить доступ в бесплодную землю. Этот песок просто кошмарен. Взамен мы вылечим Уинна и предложим наши услуги. Я целительница. Мои ассистенты – профессионалы. Мой человеческий слуга – всемирно известный массажист». Она подалась вперед. «Специалист по болезням ног». «Карл, мать твою, Пончик, придерживайся сценария». Леон оглянулся через плечо на снайпера. Тот отрицательно мотнул головой. Я бросил взгляд на мини-карту. Как только точка станет красной, я выпущу защитную оболочку, и ад рухнет. Я надеялся, что до этого не дойдет. По крайней мере, не дойдет сразу. «Мы знаем, что ваш город заражен перевертышами», — заявил Леон. «И очень похоже, что вы хотите обмануть нас. Перевертыши как крысы, а крыс в дом приглашать не полагается. А сейчас снимите повязки с Уина, чтобы я мог поговорить с ним. Я желаю убедиться, что это действительно он». Пончик демонстративно подняла глаза на бесплодную землю. Та по-прежнему двигалась к городу. «Через 20 минут она будет точно над нами. Нужно было торопиться». «Это не мой город», — сказала Пончик. «И я не перевертыш. Отвратительно. Как вы могли вообразить такое? Вы в самом деле собираетесь их бомбить?» «Если это не ваш город, то и дело не ваше», — возразил Леон. «Что бы здесь ни случилось, мы намерены разрешить этот конфликт раз и навсегда. Он длится недопустимо долго. И вас мы тоже будем бомбить, если вы не сделаете то, о чем я прошу». Гном с сомнением смотрел на дергающуюся задрапированную фигуру Уинна. «Я начинаю подозревать, что вы просто не можете предоставить доказательства. Предупреждаю вас, эти пилоты и снайперы не испытывают любви ко мне. Если ваш план заключается в том, чтобы взять меня в заложники, они без колебаний уничтожат нас всех. А теперь дайте мне посмотреть на него». «Карл, сколько времени у Уинна?» «Пончик». 6 минут. Я сниму лицевые покровы, но не повязки», — предупредила Пончик. «Я не знаю, что вам наговорили безмозглые верблюды. Его они уговорили использовать магию, чтобы возродить к жизни некую призрачную фигуру, живущую в гробнице. Он до сих пор страдает от болезненных эффектов заклинания. Карл, будь умничкой и открой пациента». Я снял с Уина капюшон. Зомби, временно воскрешенный гном, захрипел и защелкал. Жуки изъели его тело к чертям. Однако он был мертв всего несколько часов к тому моменту, когда рейдеры гробниц забрали его тело и доставили Кате. К К счастью, лицо не пострадало. Пончик соскочила с Монго и устроилась на плече Луиса. «Я алхимик и целитель. Как я уже сказала, в руках у Карла зелье, которое вылечит вашего единоплеменника. Делайте, что хотите, чтобы удостовериться в его смерти. Но я не дура, гном. Я дам зелье, как только мы окажемся на воздушном шаре на пути к защите вашего города». Я задержал дыхание. При жизни Уин принадлежал классу, именуемому механиками плоти. По словам Мордекая, заклинание Уина знаменито тяжестью последствий для заклинателя. Если бы Уин временно дал Кецалькоатль плоть, он действительно какое-то время оставался бы в состоянии зомби. Он вылечился бы сам по себе. Но мне нужно было не подавать виду, что эта последняя часть мне известна. «Вас очень много», — заявил Леон. «Мы сможем взять только вас и Уина, кто-то еще, и получится перегрузка». Он вытянул перед собой руки извиняющимся жестом. Пончик фыркнула, самолеты над нами продолжали кружить. Кошка махнула мне лапой. «Я беру своего человеческого слугу, или сделка не состоится. К тому же, кто понесет вашего Уина? Я? Вы шутите, конечно». Помолчав и окинув подозрительным взглядом лучников, Леон сказал: «Очень хорошо». Но Пончик не закончила. «Раз ваш возлюбленный дядюшка возвращается к вам целым и невредимым, вы высылаете шары за остальными». Леон недобро улыбнулся. «Он не мой дядя, а дядя коменданта Кейна. Впрочем, ваши условия принимаются. Простите, если я покажусь недоверчивым, но сначала я должен активировать заклинание. Для этого мне потребуется прикоснуться к нему и к любому из ваших людей». За спиной Леона снайпер склонился еще ниже. Плетенная корзина скрипнула. Снайпер схватился за свое внушительное оружие и направил его прямо на Пончика. Зомби Уин защелкал и захрипел. «Не смешно!» — рявкнул снайпер на Пончика. «Если нам придется принять бой, ты получишь первую дырку». «А ты вторую!» — крикнул я также громко. Леон сказал примирительно: «Нет необходимости разговаривать так. Конечно, это собачье существо не совершит такой ошибки, чтобы пытаться нас надуть. Это бессмысленно. Прошу про...» Я быстрым сообщением напомнил Пончику о необходимости сохранять спокойствие, оставаться в сценарии. Снайпер усмехнулся на Пончикову ярость, открыв ряд ровных зубов. «Карл, если оступимся где-то, Катя и Пончик фокусируются на снайпере. Я беру на себя посла. Лэнгли, вы с ребятами...» «Не даете уйти пилоту. Встречаемся на развалинах бактрианов». Пончик сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Поступайте, как считаете нужным. Но опасайтесь старого гнома. Он несколько капризен. Может и укусить». «Мне знакомы ступоры Уина после заклинаний», сказал Леон и побрел было по песку, но Монго зарычал и заставил его свернуть к левому борту колесницы. Он остановился перед Луисом и попросил его наклониться. «Я активирую на вас заклинание, которое покажет, не перевертыш ли вы», — сказал гном. «Если броситесь на меня, то умрете». Я велел Луису повиноваться, и гном прикоснулся к его лбу. Мы увидели пучок синего света. Леон повторил действие с Пончиком, затем настоял на том, чтобы проделать то же самое со мной. Для этого мне пришлось опуститься на колено, и когда он дотронулся до моей головы, я ощутил, что запах одеколона скрывает застарелую грязную вонь. Я узнал этот запах. Запах человека, чей рацион воды для мытья – 4 галлона. 1 галлон равен 4 литра. В неделю. Они в беде. На мели. Я почувствовал легкий укол. За ним последовала еще одна голубая вспышка. «Вот, значит, оно что». Гном кивнул, приблизился к спутанному заложнику и поднял руку, но взобраться на высокое сиденье не смог. Я рассмеялся, стараясь скрыть растерянность. Пончиков второй шанс обычно позволял ей оживлять только те существа, чей уровень превосходил ее собственный не больше, чем на 10 пунктов, и время второй жизни воскрешенного не превышало 15 минут. Но ее класс «Стеклянная пушка» поразительно усиливал заклинание. С этим классом она получила способность воскрешать любой труп, если ее уровень был выше уровня Пончика аж на 20 пунктов, и воскрешать на полчаса. Сейчас Пончик была 33 уровня, а Уин 50-го. Тем не менее, заклинание утрачивало силу. Мы активировали его слишком рано. Я опасался, что гномы решат осмотреть Уина в дальновидец, прежде чем отправлять посла. Если они увидят, что Уин мертв, то начнут бомбить без раздумий. Если он не мертвый, это лучше, хотя и не намного. Но Мордекай, по-видимому, считал, что нам этот прием поможет. Он упорно убеждал нас, что во многих квестах требуется воскрешение ключевых НПС, чтобы обвести вокруг пальца живых. Это стало у него чуть ли не поговоркой. В любом случае, заклинание должно было утратить силу через 2 минуты. «Вы хотите, чтобы я дал ему стимул?» – спросил я у Леона. Гном, пытавшийся влезть в колесницу, бросил на меня сердитый взгляд. Зомби Уин издавал щелчки и колотился в путах. Леон положил руку на его лоб. Зомби попытался укусить его за палец. «Карл, успокой его!» «Пончик!» «Карл, я никогда раньше не воскрешал одну голову или кого-то с таким высоким уровнем. А когда есть только голова, перспективы мрачные. И я одна веду все беседы. Может, в следующий раз ты сам сможешь воскресить полусъеденный труп, когда надумаешь покончить самоубийством?» Мы все задержали дыхание. Я не имел представления, поможет ли это. Предполагалось, что заклинание только выявляет перевертышей. Если у него есть еще какое-то действие, нам не поздоровится. К счастью для нас, Леон оперся на Катю, которая пряталась в виде стула среди других предметов. Одно мое слово, и она затянула бы гнома в свою массу. Появился пульсирующий голубой свет. Я выдохнул с облегчением. «Значит, он не перевертыш», — сказал Леон, но продолжал смотреть на реанимированного гнома с подозрением. «Но это не благотворный ступор. Я никогда не видел ничего похожего». Он принюхался. «Положение гораздо хуже, чем обычно. Он похож на гуля. Верблюды заставили его воскресить древний призрак», — сказала Пончик и указала на зелье, которое я все еще держал. «Как я и говорила, я могу его излечить. Верблюды не ведали, что творили. Я не думаю, что и он ведал. Они пичкали его наркотическими грибами». Леон посмотрел на флакон в моей руке. «Так все же, что это за зелье?» Пончик не стала колебаться. «Лакуника, сваренная с железной стружкой и волосами мантикоры. Мифическое чудовище. Представления о нем восходят к античности. Его неоднократно изображали в Средневековье. Нередки упоминания о нем и в наши дни. В фантастической литературе, в кино, в компьютерных играх». Леон глубокомысленно покивал. «У нас таких составляющих нет. Да, это могло бы подействовать. А если не подействует, вы пожалеете, что не остались на земле?» На самом деле, зелье было налитой во флакон порцией газированного напитка Mountain Dew, который я обнаружил на 2-м этаже зоны безопасности, и оттенок которого Мордекай назвал наиболее подходящим. Мы понятия не имели, проглотит ли посол наш ком билиберды, но не раз убеждались, что Пончик умеет изображать, будто знает, о чем говорит. Я заставил ее 3-жды повторить ингредиенты, пока мы шли к месту назначения. «Драмадеры никогда не пытаются воскрешать своих бывших владельцев», — добавил Леон. Он прошел от колесницы к прицепу и трупу Хенрика. «Фирос, что он делает? Что он делает?» «Карл, ша! Мы это предвидели». Сначала Леон проверил Фироса на перевертышевую природу и лишь после этого приблизился к телу Хенрика и принялся обследовать останки. Именно в этот момент, прямо за его спиной, время действия заклинания «Второй шанс» истекло, и голова Уина рассыпалась облаком пыли. Везет, как утопленникам. «Карл! Катя! Катя! Уже занялась!» По-моему, никто не заметил появления новой головы. Снайпер не спускал глаз с Пончика. Леон наклонился и рылся в одежде и вещах Хенрика. Он отбросил одежду, открыв мертвое тело перевертыша принципала Сверна, которого мы убили в городской ратуше. Я сохранил этот труп, потому что Мордекай хотел добыть слизь из его мозга. Тело сохранилось далеко не идеально, особенно пострадала голова. Поэтому я и хотел, чтобы Фирос наступил на халат. «Наверное, власть в городе узурпирована перевертышами», — произнес Леон с отвращением. «Я должен был проверить и его», — он поднял голову и крикнул снайперу. «Их у него нет». «А это проблема», — согласился снайпер. «Как действуем?» «Вы это ищете?» — спросил я, демонстрируя им часы, которые сделал у себя в мастерской. Точную копию того, что извлек из памяти. Это было озарение последней минуты. Я спрашивал Хенрика, откуда у него часы. Он заявил, что не знает. Было понятно, что он не договаривает, потому я допускал, что за часами может скрываться что-то важное. Бутафория не выдержала бы проверки, поэтому я быстро убрал часы. Принцесса велела мне забрать их у него, так как мы собирались покинуть город. Они будут вашими, господа, когда вы соберете всю нашу команду и доставите ее сюда. Как видите, я нанимаю только квалифицированную прислугу, добавила Пончик. Леон заметно расслабился. Очень-очень хорошо. По крайней мере, нам не придется обыскивать остатки всего города. «То есть сделка состоялась?» — спросила Пончик. Я взглянул вверх на колоссальную структуру. Мне показалось, что она несколько снизилась, и под этим углом стала почти похожа на ржавеющую летающую нефтяную вышку. 15 минут. «Очень хорошо», — повторил Леон. «Мы заключаем сделку. Пусть ваш человек возьмет Уинна и отнесет его к корзине. Но я вынужден настаивать, чтобы вы дали Уинну передохнуть, прежде чем мы пойдем. Я не могу доставлять его в таком состоянии на бесплодную землю. Комендант совсем не обрадуется, если дядюшка попытается его съесть». «Хорошо, но должно пройти несколько минут, чтобы зелье начало действовать. Оно должно подействовать до нашего прибытия. В противном случае мы сбросим вас». «Карл, обеспечь лекарство». Я взял флакон с Mountain Dew, выдернул пробку и вылил жидкость в горло Уина. И подавил улыбку, когда подопечный подавился. «Карл, простите. Катя, святое дерьмо, кто же будет пить такую желчь?» Пончик исполнила шоу водворения Монго в переноску. Динозавр и визжал, и пытался устроить драку, и шипел, и жаловался, и поднимал ногами песок, заставив Леона попятиться. Но в конце концов Пончик справилась. Затем она вспрыгнула на мое плечо, а через другое я перебросил обмотанного клейкой лентой Уинна и побрел к плетеной корзине, молясь, чтобы ни один гном не заметил, что заднее сиденье в колеснице вообще исчезло. Или что Уинн примерно на 2 фута длиннее, чем ему полагается быть. Большая часть груза болталась у меня сзади. «Карл, итак, ребята, слушайте команды Лэнгли. Если потребуется, Фирос вытащит вас прыгуном через лужи. Луис, ты отвечаешь за колесницу. На этих самолетах есть ракеты, так что нам необходима ваша поддержка с земли. Ребята, я в вас уверен». «Луис, ты соображаешь, что план близок к провалу, если для успеха требуется уверенность таких парней, как мы?» «Фирос, заткнись нахрен, Луис! Он старается внушить нам уверенность в себе».